Не время ль птицам петь про эти стихи? На тротуарах и столку, стеклом и солнцем пополам, зимой открою потолку и дам читать сырым углам. Задекламирую чердак с поклоном, рамам и зиме, к карнизам прянет чехарда чудачеств, бедствий и замет. Буран не месяц будет месть, концы и начало заметет внезапно. Вспомню, солнце есть, увижу, свет давно не тот. Голчонком глянет Рождество, и разгулявшийся денек откроет много из того, что мне и милый невдомек. В кашне ладонью заслонясь, сквозь фортку крикну детворе: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе! Кто тропку к двери протарил, к дыре, засыпанной крупой, пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром По, пока в Дарьял, как к другу, вхож, как в ад, в Цейхаус, в Арсенал, я жизнь, как Лермонтова дрожь, как губы в вермут окунал»?